черт возьми, не повезло. Два дня не спал, хотел поспать, и вдруг зачем-то как назло в посольство вызван я опять. Ну как могу я быть не зол? Совсем о службе я забыл. И вдруг почтенный наш посол дать поручение мне решил. А я в присутствии посла его приказы и дела, его большой, но скучный дом переношу с большим трудом. Мне нестерпимо скучно тут, где притворяются и лгут, и не краснея с давних пор болтают с важным видом ссор. Люблю веселый круг друзей, где пламени дрожит кровь, где люди проще и добрее, где бескорыстнее любовь. Иду к Максиму я, там ждут меня друзья, там жар сердечный ценят, там дружбе не изменят. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей, и забывай.